центральной магистрали и крушат попадавшиеся по дороге статуи. Конечно, он позволил самым недисциплинированным воинам вырваться вперед и стать предавшимся капризам похабным авангардом. По дороге уже попадались то тут, то там распятые на стенах трупы солдат, которым выпустили кишки, и мрамор заморали безумные узоры и потеки крови и иных жидкостей. Дети императора занимались искусством на ходу, превращая поле Брая не в панно порочного художника-безумца. Сыны же Хоруса при всех своих изъянах оставались целеустремленными. Воители в зеленых доспехах спрыгнули с крыш, включая прыжковые ранцы, и пронеслись по изоданному полотну ночи, как кометы или артиллерийские снаряды. Хтонийцы врезались в толпу детей императора, размахивая цепными мечами, выстрелы болтеров грянули, словно внезапный гром. Дети императора быстро пришли в себя и дали врагу бой, не обращая внимания на брызги крови братьев. Одна из многих отсиненных конечностей пролетела сквозь сечу и шлепнулась по броне лорда-командора, оставив еще одно пятно. Эйделан обернулся и вскинул молот, парируя яростный натиск штурмового капитана, чья броня была иссечена отметками об убийствах. Монеты и кости застучали по доспехам, а затем их сорвал взмах окутанной молниями славы, расколовшей цепи и обративший в пепел провода. «Оно того стоило? Сражаться с нами, чтобы быть королем ничего!» — процедил воин. На его шлеме все еще были волчьи отметки, выдававшие старую геральдику. Он подался назад, а затем бросился на врага, царапая нагрудник цепным мечом. Эйделан отшатнулся, охнув от растекавшейся по мускулам боли. «Ничего, ничего, но ты можешь стать гораздо большим, если просто...» Эйделан зарычал, отмахиваясь и от мучений, и от проклятого шепота. С каждым взмахом он чувствовал себя все ближе к ощущениям до первой смерти. Каждый удар придавал сил, пока и движения, и порывы не слились в одну песнь. Другой сын Хоруса вклинился между Эйделаном и своим господином, цедя проклятие и поднимая болтер в тщетной демонстрации верности. Лорд-командор взмахнул молотом и ударил по горизонтальной дуге, расщепив поясницу наглеца на атомы. Осколки дымящегося позвонка застучали по броне капитана, взвывшего от ярости и снова устремившегося на Эйделана. Эйделан отступал, уклоняясь то влево, то вправо от града полных злобы и небрежных ударов, готовясь выпотрошить добычу. А затем... подался вперед так близко, что разглядел хвастливые бандитские письмена, почти выкрикивавшие личность капитана. «Здесь, вдали от дома, ты и умрешь бессмысленной смертью, Наамат Ганиникс, поверженный лучшим воином!» Эйделан напрягся, когда скрежещущие зубы оцарапали рукоять, а затем оттолкнул врага. Он преследовал воина сквозь сечу, сквозь толпу братьев в цветах обоих легионов. Лорд-командор заулюлюкал, гоня врага по раскаленным камням умирающего мира. Доспехи треснули, краска расплавилась от опаляющих сам воздух ударов. Наамат Ганиникс тщетно боролся, пытаясь держать гнев первого из лордов-командоров. А затем Эйделан пригнулся, уходя от очередного взмаха, и ударил молотом вверх, прямо в нагрудник, отчего капитан, рухнув, согнувшись пополам. Эйделан упер сапог в расколотую грудную клетку и вскинул пистолет. Переполненное смертельной энергией оружие взвыло, загудело и защелкало в его руках. Тускло-зеленая вспышка и луч радиации впивался в сына Хоруса, поджаривая его изнутри. Из расколотых доспехов, будто смрадный, последний вдох зашипел пар. Показались другие, сверкнули клинки, взревели болтеры. Чемпионы и герои 16-го легиона пришли подороже продать свои жизни. Онас Гинзи с трещащим от энергии мечом и Варадон Дамон, сжимающий топор. Клинки обрушились на металл, Искры и разряды молний изверглись, как лава из огромного вулкана. Удары сыпались один за другим, тесня лорда-командора назад, царапая по золоту его некогда благородного оружия. Эйдолон плюнул им в лица, в бесстрастные и бездушные пластины шлемов. Топор ударил наплечник плоской стороной, но с ошеломляющей силой. Треснула еще одна пластина брони. Кровь потекла по коже, струйками полилась наружу сквозь раненый керамид. Вокруг бушевала огненная буря. С обеих сторон выступили в бой отделения тяжелой огневой поддержки. Хтонийская артиллерия извергала смерть со стен последней из крепостей, а дети Императора вели ответный огонь пламенем и сталью, изничтожая город. Круша и тела, и обломки. Два разящих клинка детей Императора, коготь фениксийца и пламя Кемоша медленно двигались по мемориальной аллее, прокладывая себе путь сквозь искусно украшенные саркофаги и столбы кенотафы. Неукротимый напор скрежещущих гусениц не оставлял ничего от некогда прекрасных насыпей и увядших садов, давя остатки забытых героев. Танки стреляли на ходу, поражая цели с меткостью, которую мало кто ожидал бы при виде искаженных и идущих рябью металлических корпусов. Трупы свисали со сторон танков и волочились за грозными боевыми машинами, изуродованные гроздья тел людей, сжавших зубы вокруг металлических прутьев. Плегуа и его какофоны пробились вперед на помощь своему господину. Их звуковое оружие взвыло, влилось в великую какофонию войны, гонящей врагов прочь яростной волной. Гинзи и Дамон отшатнулись. Эйдолон тут же воспользовался преимуществом. Добавив свой психозвуковой вопль к воющему вихрю, лорд-командор ринулся на врагов, подсекая ноги Оноса Гинзи. Сын Хоруса рухнул, выронив меч, и Эйдолон перешагнул через изломанное тело. Позади него грузно затопал вперед какофон, желая нанести смертельный удар. «Ничтожество! Мое время и мастерство найдут лучшее применение против иной, достойной добычи!» Он кивнул Плегуа. «Покончи с этими псами! Пусть же их хозяин окажется достойным моего вызова!» Конец 13 главы. 14 глава. Варп-песень. Поморщившись, Вациферон парировал очередной удар, не переставая теснить сына Хоруса, а затем пригнулся и взмахом сабли рассек ему ногу. Легионер рухнул, истекая кровью, захрипел, пытаясь подняться, не обращая внимания на боль и уже виднеющиеся кости. Зарычав, Вациферон вонзил другой клинок через подшлемник и почувствовал, как лезвие скрипит по хребту. Наконец, хтониец умер. По его доспехам стекала горячая кровь, пятная царственный пурпур. Мечник потерял счет лично убитым им врагам, большинство из которых были лишь рядовыми. Достойные легионеры 16-го попадались редко и бились порознь. Их чемпионы либо уже пали, либо были втянуты в собственные поединки. Такое себе представление. Вациферон ожидал от них большего. Из всех легионов под знаменем магистра войны прежде его мысли занимали лишь войны самого Хоруса. Конечно, он осознавал иронию, таящуюся в отношении детей Императора и Лунных Волков, позднее ставших его сынами. Возможно, первые и не заглядывали в рот вторым, но учились и наблюдали, пока крепла дружба между их примархами. Хулгрим и Хорус, ученик и наставник, вели юный третий легион к зрелости и превосходству. Вациферон часто размышлял, как их философия вообще могла зародиться в таких условиях, не говоря уже о том, чтобы принести плоды. Дети Императора словно подкидыши скрывались в тени первонайденного сына Императора. Боролись за совершенство, будучи прикрепленными к армиями того, кем восхищались все. Самого совершенного сына. Он отвел в сторону еще один неуклюжий удар. Воздух раскалился, сгустился от пепла и горящих обломков. Каждый взмах меча будто двигался медленно, словно за клинки цеплялись тлеющие ветра, доносящиеся из пепла внезапные порывы. Даже в шлеме он слышал в ветре отголоски смеха, шепот, извивающийся в душе, ползущий по спине. Всякий раз, когда он убивал, звуки становились отчетливее. С каждым раскалывающим доспехи ударом, с каждой каплей пролитой крови и причиненной боли, присутствие становилось сильнее и настойчивее. Сейчас барабаны битвы гремели на церемониальной площади, под ногами мечника лежали тела, а навстречу ему спешили враги. Вациферон ударил в ответ, голова слетела с плеч. Он повернулся на сабатонах, двигаясь рывками, и вонзил клинки в открытую спину другого сына Хоруса, повергнув зеленого бойца на плиты. Оружие вздымалось и опускалось, рубило и рассекало, но доспехи лилось все больше крови, пока мечник не стал выглядеть словно один из сломленных берсерков Ангрона. И часть его хотела броситься на жертву. Разорвать врага в клочья, сожрать плоть и выпить костный мозг. Вациферон скрипнул зубами, заставляя себя идти дальше, и перепрыгнул через рухнувшую статую. В безумной сече он потерял Эйдолана из виду. Возможно, если он найдет первого командора, то сможет избавиться от этих импульсов, порывов, терзающих его, будто пристрастившегося к зверствам маньяка. Такого, как Малакрис. И как раз его он и мог увидеть мельком среди побоища и в поединках. Проблески ярких цветов, нарочитый треск когтей, разрывающего все, что попадалось на пути, и бросающегося на поверженных врагов с такой же маниакальной яростью, что цеплялась за душу Вациферона. Нет. Нет такой же. Малакрис и его воины бились с такой неистовой безумной самоотдачей, что на поле боя оказались зажженными маяками. Они пылали от неестественного света, будто сама реальность вокруг них истекала кровью, а импереи цеплялись за крючья и шипы брони. Малакрис снова смеялся, убивая, словно был одним из белых шрамов. Каждое движение капитана выдавало ликующее помешательство, анафему для Вациферона, видевшего в этом рак, поглощающий тягу к воинскому совершенству. Но искушение никуда не исчезало. Как бы усердно Вациферон и его воины не цеплялись за идею чистой эстетики, за идеал мечника-эрудита, в глубине души его снедало желание просто покориться и отдаться восходящим гуморам. Сноска. В древних теориях гуморы – элементарная жидкость живого тела, соответствующий ей темперамент. Человек. Конец сноски. По коже бежали мурашки. Сердца бешено стучали. Определяющая его существование броня всепоглощающей сосредоточенности трещала, раскалывалась от новых ощущений и сомнений. Теперь он слышал пение варпа. Так, наверное, это слышали Малакрис, Плегуа или сам первый лорд-командор. Все новые враги вступали в бой. Сыны Хоруса вливались на площадь волной, получив новые приказы, разгневанные и спешащие прочь от внешних укреплений и сужающихся линий обороны мимо разоренных очагов обороны выживших татрикальцев к рогам, к детям Императора. Вокруг бушевала истинная и открытая война. Обрушилась на них приливной зеленой волной, вымазанной в грязи, крови и пепле. Вациферон видел, как рушатся вокруг башни, как кирпичи падают на его воинов, словно разлетающиеся семена. Все это побуждало его биться усерднее, сосредотачиваться и отдавать всего себя отдельным поединкам, в которые он вступал снова и снова. Его рука уже колоть устала. Мечник убил так многих. Он был вымазан в крови, замаран ей по локти. Она свернулась на его доспехах, извиваясь вокруг разбитого и опороченного орла. Внизу прогремел гром танкового огня, и краем глаза Вациферон заметил новую комету, рассекающую небо, словно взмах божественного меча. Корабль умирал. Поврежденный, с пробитыми двигателями, он камнем падал на землю с небес. Вациферон разглядел танцующие призрачные огни, когда реакторы взорвались, и варп-двигатели содрогнулись последний раз, как злое и не желающее остановиться сердце. В унисон им содрогнулся и поплыл весь мир. Пошел рябью прямо перед Вацифероном, словно когти царапнули по ткани реальности. Мечник ощутил прилив жестокого ликования в голове, в спине, повсюду вокруг. Он будто снова очутился прямо в брюхе зверя, в бою с порождениями варпа в сердце награды за грех. И в этот раз он прислушался к искаженному ритму песни. Малакрис знал, что слишком вырвался вперед, и ему не было дела. Особенно теперь, когда небеса горели, а настоящий враг явил себя. Сыны Хоруса катились на него волной, словно зная, что не выстоят в одиночку. Попадания болт-снарядов в доспехи были куда приятнее слабых подношений смертных. Малакрис пробежал мимо выгоревших транспортов имперской армии, повернулся и прыгнул в импровизированный проход. Выбил пылающую дверь и нырнул прямо в разоренную медицинскую станцию. Мертвые не отвечали ему, хотя иногда, смотря краем глаза, он видел, как они смеются. Безмолвно скалясь, словно ожидая, что он оступится и умрет, умоляя его пасть от рук сынов Хоруса. «Они всегда были твоими врагами», — ободряюще прошептал голос. «Ты все сделал правильно. Ухватил судьбу за глотку, как и должны все. Как скоро ухватим и мы». Временами его все сильнее одурманенный разум забывал о порицании, и он больше не помнил, что слышит не голос лорда Командора. Раньше это было важно. Но теперь казалось лишь очередным унылым напевом в сравнении с зовом, отдающимся в душе. Рикон Байл пытался вызвать его, но голос заместителя, его страстные призывы растворялись среди стольких восхищенных воплей и помех. Малакрис отключил связь. Утих и гомон Вациферона, требовавшего внимания, приказов, может быть, прикрытия. Малакрис был слишком занят. Он ощутил, как содрогается вокруг мир. И засмеялся с пылкой уверенностью человека, заметившего перемену ветров. Он помчался вверх по расколотой лестнице, перескакивая по три, а затем и четыре ступени за раз, перепрыгивая пробоины, мчась мимо поворотов. Вверх, ввысь, чтобы лучше разглядеть, как умрет и будет воссоздан весь мир. Его преследовали выстрелы. Болты разминались с ним на долю секунды. Разряды плазмы дышали пламенем в спину. В ушах выли системы доспехов, перегруженных и пробитых в нескольких местах. «Ничто из этого не важно!» — зарычал капитан. «Есть только миг! Есть только миг!» — согласился голос. «Скоро! Очень скоро я дам тебе шанс послужить. Служить будут все!» И когда Малахрис выскочил на третий этаж и увидел в небе ревущее пламя, готовое пылать вечно среди яростного обстрела и вздымающегося дыма, он понял. Узнал красоту и войну, которой жаждал все эти годы. Священной войны. Он спрыгнул со стены, приземлившись прямо в толпе выслеживающих его сынов Хоруса, не давая их специалистам по тяжелому оружию стрелять. Пылающие когти взметнулись вихрем смертельной стали, впились в горжент сержанта, повергая его на землю умирающего мира. Тайнийцы набросились на него воющей стаей, впились в доспехи клыками кинжалов и мечей. Малакрис почувствовал удар оставшегося на реакторе шрам топора, и его враг поплатился руками за отвагу. Из развалин выскочил Рикон Байл, наконец-то догнавший капитана, а с ним и прочие кровожадные звери. Оффе де Маскас из штурмового кадра взмыл в небо на выхлопных потоках и приземлился среди сынов Хоруса, разя двумя тесаками. Он пел, убивая, повалил одного хтонийца, наступил ему на горло, а затем крутанулся на месте, чтобы пробить череп другого. «Разве они не великолепны? А могут стать еще лучше?» Опьяненный кровью и смеющийся от упоения бойней, чувствующий, как в небесах впивается в измученную душу планеты гибнущий корабль, Малакриц наконец-то понял, каково подчиняться. Уши блаженно болели от воплей из вокса, бесполезного, утопающего в статике и треске помех. Передатчик лишь делал громче, отчетливее вой гибнущей планеты. Повсюду в городе бесчинствовали ничем не сдерживаемые дети Императора, с торжествующим опломбом встречая вызов сынов Хоруса. Непереработанные на психоактивные вещества трупы смертных собрали в огромные костры и подожгли их. Повсюду братья бились с братьями. Воздух сиял, раскалился от потенциала, извивающегося в клубах едкого дыма и химикатов. Все обострилось до одного мгновения, великолепного настоящего. Боги и чудовища отсекли все лишнее и ободрали пелену, открыв порывом ветра поющие нервы. Татрикала стала связанным, умирающим зверем, средоточием абсолютной вседозволенности. Мир выл, пульсировал, словно маяк, настолько сильный и первобытный, что даже умирающий шторм Ларгара мог это ощутить, протянуться и омыть планету. Рана галактики до сих пор не затянулась. Жизненная кровь варпа все так же марала великий гобелен. Она засыхала, но все еще могла быть направлена и взбудоражена, связана с сильной волей. И теперь пропитанный империями мир тонул в космической злобе. Да и Ствоана сама мысль об этом предстала бы истинным безумием. Далайрана они обитали в статичном и безбожном комплексе. Теперь же в небесах проступали узоры, а судьбу роду человеческого определяли когти смеющихся жаждущих богов. Пусть весь мир умрет. Пусть враг разобьется о скалы собственных изъянов. Пусть все они присоединятся к мертвецам града Харов и зоны высадки. Эйдолан устал и изголодался по достойному вызову. Хотя сыны Хоруса и пытались снова и снова прикончить его. Тщетно. Все было тщетно. Высшие существа пытались сделать это и не смогли. Даже мания Фулгрима уступила место судьбоносному приказу Фабию. «Не твоя ли рука определила курс моей судьбы, отец? Ты ли пощадил меня, или же сам Темный Принц нашептал твоим голосом? Чья воля сохранила мне жизни?» Распаленный лорд-командор вырвался вперед, оставив своих бойцов позади и почти забыв о них в упоении охотой. Он потерял счет павшим от его руки, от которых остался лишь слой жирного пепла, цеплявшийся за рукоять молота. Позади бушевала битва, но Эйдолон знал, что его цель впереди. Теперь крепость казалась расколотой на части в приступе ярости детской игрушкой. Стены осыпались, обломки усели дворики и парадные магистрали. Среди вскрытых огневых точек лежали изувеченные тела и защитников, и захватчиков. И в центре всего его ожидал Герок. Даже по расколотым столам стратегиума было видно, чем некогда являлся военный Нексус. Средоточием планирования и приготовлений, медленно приходящим в упадок под суровыми логическими требованиями Империума. Пол усеяли унесенные ветром из архивных альковов и горящие хлопья пергамента. Высокие колонны, покрытые резными ликами героев былых времен, рухнули и раскололись. Их трупы распростерлись среди уцелевших опор, раздавив и скамьи, и мозаичные плиты. Державший топор наготове, Герок презрительно огляделся, а затем брезгливо поглядел на Эйдолона. Он фыркнул и улыбнулся первому лорду-командору. «Так не должно было случиться», — вздохнул он, шагая навстречу врагу и крутя в кулаке рукоять. «Ты довел все до никому не нужной битвы. Как будто она не была все это время у тебя на уме». Эйдолон расхохотался, и треснувшие стены зазвенели от отголосков безумного веселья. «Нет, иначе и быть не могло. Семена этой схватки были посеяны в каждой войне и битве, в которых мы сражались». Он взмахнул молниеглавым молотом и показал на Герога. «Ты неодаренный и невеликий воин. Лишь тот, кого избрали для представления боги. Так мы здесь и очутились. Я — образец моего легиона. Ты — лучшее, что смог прислать твой». «Думаешь, что сможешь пристыдить меня?» — воскликнул Герок. «Нас свели вместе лишь обстоятельства, а не божья воля». «Значит, не исповедуешься в своих грехах?» «Каких еще грехах?» «Это ты навлек на нас шквал. Ты возвал к варпу, связал его прислужников и наслал на меня. Обвил узами мои корабли и притянул их сюда. Ты настолько выжил из ума, что думаешь, что это возможно? Мы затерялись в варпе! Были выброшены на отмель! Я не чародей, Эйдолон! Я не могу заставить его плясать под мою дудку, да и не стал бы!» «А кто тогда?» «У тебя полно врагов и внутри, и снаружи легиона! Ты в самом деле ждешь, что я стану потворствовать паранойи твоего сломленного разума?» Зарычав, Эйдолон выхватил пистолет и выстрелил, не целясь. Мелькнувший луч концентрированных атомов едва не попал в Герога, прыгнувшего в сторону. Эйдолон отбросил пистолет и зашагал к претору, замахиваясь молотом. Оружие сшиблось с такой силой, что облаченный в более легкие доспехи Герог отступил на несколько шагов. «Я», — процедил Эйдолон, — «не сломлен!» Герог раскрутил топор и ударил с плеча, вонзив бронированный бок лорда-командора. Системы взвыли и затарахтели, предупреждая рухнувшего на колено Эйдолона, но он пришел в себя, найдя силу в боли. Доспехи зашипели, впрыскивая боевые стимуляторы в кровяной поток. Бледная кожа покраснела, задрожала, заскрипели, заскрежетали зубы. Эйдолону казалось, что вот-вот он забьется в судорогах и изо рта пойдет пена. Воистину, дары Фабия были опасными, обоюдоострыми и зазубренными клинками. Но ему требовалось любое преимущество. Каждое мгновение было драгоценным. Вновь грянул гром, молнии забили о сошедших клинка и молота. Волна вытесненного воздуха едва не сбила с ног обоих воинов. Легионеры боролись, напирали на сцепившееся оружие. Герок пнул Эйдолана, и тот отскочил, обернулся и увидел летящий к его раздутому свистящему горлу клинок. Перед глазами пронеслись воспоминания. Взмах меча Фулгрима, отсекающего голову Горгона. Тот же безупречный жест, в первый раз забирающий жизнь Эйдолана. Его красота. Изысканное и всепоглощающее удовольствие. Но каким бы мрачно притягательна ни была память о клинке Откровения, Эйдолан не пересечет вновь порог смерти. Не для того он был возрожденным. От мысли реакция замедлилась. Удары и пари казались вялыми, едва двигающимися. Эйдолан ухмыльнулся, широко оскалив зубы от внезапного умиления. От этого глаза Герога сверкнули бешенством. Воин бросился на него, вновь вкладывая в удары каждую йоту скорости и мастерства. Он взмахнул топором обеими руками, но бросившийся вправо Эйдолан лишь ударил его прямо в бок. Молот расколол нагрудник, на миг ошеломив сына Хоруса. Претор зарычал, сплюнув кровь. Эйдолан посмотрел на расколотое око, рубиновую печать, словно плачущую осколками и расплавленным золотисто-красным камнем. «Вот и божество, в которое ты веришь. Ты возлагаешь надежды на магистра войны, но что он дает тебе в ответ? Мне же достаточно моего мастерства, поэтому я знаю, что я лучше тебя, Герок». Ты — опустошенное создание, прикованное клятвами к тени Хоруса. А теперь еще и умирающее в битве, про которую никогда даже не узнает твой господин. «Не смей произносить его имя!» — зашипел Герок, хрипя от крови, и еще раз плюнул на разбитые плиты. «Вы всегда были заблуждающимися нахлебниками, слишком слабыми, чтобы почтить его мечту, слишком безумными, чтобы понять, что пора лечь и умереть!» «Мечту?» — насмешливо переспросил Эйдолан. «Мы следуем за твоим опустошенным, обезумевшим царем, потому что он ведет нас к величайшей битве. Поворотный день настал и закончился. Мы оставили Уланор позади, и теперь единственный достойный триумф ждет нас в конце пути!» Он помолчал, облизнув губы, предвкушая победу. «Но как показал нам наш прародитель, ничто не вечно, особенно власть монарха!» Над головами командиров бились и умирали пилоты. Десантные корабли и истребители сходились в истерзанных молниями небесах в танце смерти, а над ними бились чудовищные корабли флота. Эйдолан забарабанил пальцами по рукояти, представляя, с каким исступлением экипаж выполнял один приказ за другим, с каким радостным упоением встречал долгожданный вызов. Тот же прилив восторга чувствовал и сам лорд-командор, и выщербленные кости, и атрофировавшие мускулы пели прекрасно и неистово. Он размахивал сыплющим молниями громовым молотом, тесня врага, бившегося жестоко и иступленно, встречавшего, отклонявшего, даже принимавшего удары на себя, если приходилось. «Он был хорош», — пришлось признать Эйдолану. Герок бился с неотразимым пылом, пылавшим и истекавшим сквозь кожу. Наступая, он бился с яростным напором, достойным штурмовика. Быстро наносил удар и отступал, даже истекая кровью, заморавший морскую зелень доспехов. Вырывавшийся паром меж губ с каждым неровным вздохом. Он продолжал сражаться, бился, не желая уступать Эйдолану и всему третьему миллениалу. Воин, готовый скорее умереть, чем сдаться. Острие брошенного в сердце копья, ломающееся, но не утратившее импульс. И Эйдолан был готов платить за победу болью. Удар за ударом, оплавившееся золото текло с наплечника, керамид брони раскололся. По воздуху разлетались осколки и искры. Эйдолон пробивался в вихрь ударов сквозь него, принимая на себя каждый. Его нагрудник раскололся, бок истекал кровью. Ей Эйдолон и плюнул в глаза врага. Непокорство. Непоколебимое, несокрушимое непокорство. Нежелание дать врагу удовлетворение при виде мук или боли. О, боль была. Была подношением темному принцу и примарху, сладким и терпким, как вино. «Это все, что ты можешь?» — промычал Эйдолон. «Славный сын Хоруса! Лучший воин магистра войны? Покажи мне хтонийскую сталь! Давай же, дикарь, впечатли меня!» Зарычав, Эйдолон прыгнул на него, занеся топор, опуская его ударом с плеча. Эйдолон скользнул в сторону и ударил молотом, как копьем, прямо в бок врага. Воин пошатнулся, и лорд-командор воспользовался моментом. Следующий удар расколол левый наплечник Герога. Претор припал на колено, подняв топор в тщетной попытке остановить натиск врага. Первый лорд-командор поглядел на сына Хоруса, чье лицо исказилось в гримасе блаженной ненависти. А затем, сменив хватку, обрушил молот прямо на голову врага. Энергетическое поле расщепило плоть, едва прикоснувшись, развеяло облаком пепла, а затем дымящийся череп взорвался, изверг во все стороны щепки костей и мозга. И реальность содрогнула. Натянутая кожа материума вздыбилась и заребила. Эйдолон оглянулся, не понимая, что происходит, когда мир загорелся и вывернулся наизнанку. И лорд-командор пал. Последним, что осознали воины третьего миллениала, был внезапный прилив жара и вопль сонна демонов. Разгорающийся свет затмил ночь, утопил в своем растекающемся сиянии даже величайшие пожары. Он впился в небо, словно палец злого бога, резонируя со всем творящимся безумием и обетованным великолепием. В небо словно взмыла комета, выпущенная из преисподней, таящейся за пеленой. Она взмыла, завывая, и в унисон ей, в восторженном подчинении страстям, завыли все ее узревшие. Цитата. «Я вновь и вновь говорил вам о совершенстве и о том, как важно к нему стремиться. Другие, в том числе мои братья, утверждают, что моя мечта – блажь, что на самом деле никто не может достичь совершенства, кроме нашего отца. Я отвечу им, что все возможно». И если мы будем стремиться к цели всем сердцем и душой, да, душой. Я не верю в духов и посмертие, но скажу вам следующее. Мы и есть сердце и душа, средоточие и легиона, и империума. Лишь приняв на себя бремя долга, мы сможем направить наш вид и культуру к совершенству. К объединению галактики под сенью Вечной Империи. Без убеждений мы станем ничем. Без сияющей души мы не просто потерпим неудачу. Мы падем. Конец цитаты. Примарх Фулгрим. Записанное обращение к Братству Феникса. Действие третье. Душа. 15 глава. Бездна. Невозможное пламя словно высосало из мир все цвета. Эйдолон пал в бездну воспоминаний, уносясь прочь из материального измерения, с глаз и врагов, и слуг. Вокруг него пылали души, корчащиеся в вечных мучениях, понемногу утратившие сгоревшие личности, пока не остались лишь стонущие отголоски, умоляющие об избавлении, которое никогда не придет. «Брат! Господин! Предатель!» Сколько же титулов он получил за долгие годы жизни, слившиеся в единое пятно борьбы и труда, войны и кровопролития, правления и служения. Сын безразличных отцов, владыка неблагодарных ничтожеств, неудачников и безумцев. И все его прошлое, настоящее и будущее, каким бы ни был ждущий рок, какое бы ни манило предназначение, все было пронизано стремлением к совершенству, как плоть жирами. Вот что придавало бытию Эйдолана причудливые оттенки и определяло его суть. Мальчик из Европы. Бледный призрак из мертвых окаменевших лесов даже не смог бы представить, кем станет. Принцем-воителем, легионером-полубогом, оружием в руках завоевателей и царей. Вокруг были лишь пламя и тени, дым и безумие. Варп кипел и бурлил, цепляясь за него сотканными из застарелой злобы миножьими пастями. Вокруг плавилась Татрикала, становясь лишь далеким воспоминанием. Таким же поблекшим и изъеденным войной, как и память о первом завоевании. Лорд-командор помнил, как опустился на колени среди пепла, как к его подбородку прикоснулись руки и мимолетное одобрение отца. Но теперь он падал, став лишь отброшенным инструментом, забытым орудием. Он летел, а Вар цеплялся за него пепельными когтями воспоминаний, прахом и песками умирающей Терры, черными пустынями Истваана, очищающим потоком осколков призматики, царапающих кожу, смывающих прочь позор неудачи и увечья. Внезапно горло обожгло болью, такой сильной, будто в него опять впился анафем. Эйдолан почти чувствовал, как бежит по груди горячая кровь, льется из рассеченной вместе с его первым смертным существованием Шейни. Все глубже в лучезарный жар апофеоза Фулгрима, опаляющий саму душу. Эйдолан летел сквозь пламя, сквозь боль, сквозь толкающий генетического отца все дальше экстаз. Это было все равно, что лететь через корону звезды. Таким была отрава и обещание Варпа, изничтожающее пламя, способное поглотить галактику и обратить все в пепел. Власть ценой объятий с безумием и гибелью. Таким было спасение и проклятие Третьего Легиона. Они могли стать ярко сияющими созданиями, воплощениями беспредельного совершенства или презренным и забытым воспоминанием. Возможно, было все, но это была обреченная надежда, мечта, которую демоны вскармливали лишь для того, чтобы использовать против самого мечтателя. И сквозь все доносилась песнь сирены. Моравилья. Эпос Кинский, пылавший и гремевший даже за гранью времен. Средоточие всего, упоенный зов самого Сланиш, не сотворенный, а скорее призванный обратно в мир. Именно эта сила некогда подчинила Лаэран и вновь призывала подобное к подобному. Стремящиеся к совершенству сомневающиеся души неизбежно начинали плясать под ее дудку. Он слишком поздно понял, что падал во тьме не один. Нечто мелькало на краю взгляда, на самой грани восприятия. Он резко обернулся и увидел, как оно ускользает прочь, мерцая, словно танцующий после образ. Пылая. Огромные колонны покатились по растекающемуся в пустоте пламени. Огромные обветренные камни, гигантские окаменевшие деревья из лесов его юности. Рухнув, они раскололись, разбились на отголоски прошлого. Презрительный оскал родного отца, замечтавшаяся улыбка генетического отчима. Высеченные образы, скрытые в камнях, как скульпторы в мраморе, вены драгоценностей в мертвых и бесполезных скалах. Меньшее становилось основанием цивилизации. Эйдолон моргнул, и его пальцы дернулись. Он понял, что может двигаться в небытие. Он заставил себя встать на ноги, выпрямился, борясь с накатывающимся ощущением невесомой беспомощности. «Довольно!» – заорал он, извергнув в пустоту свои психозвуковые дары, уничтожив и без того полностью пришедшие в упадок отголоски иных времен и пространств. Гнев связал бурлящий хаос вокруг хрупким подобием порядка. «Нет, ты здесь не можешь отдавать приказы, первый лорд Командор», — пропел голос, доносящийся со всех сторон. «Уже нет. И больше никогда. Ты отказался от своей власти. Покинул пределы, где она что-то значила. Здесь тебе не укажет путь примарх, не подчинится твоей воле легион. Здесь ты можешь лишь покориться и принять вечную пустоту». Пламя сгустилось в фигуру, все еще бывшую лишь подобием легионера. Расколотый король гордо шагнул вперед, пытаясь объять все, чем не был, распростертыми руками. И рассмеялся. «Ты правда думал, что червь вроде Герога смог бы придать мне форму и направить? Ты ранишь меня». «О, я этим не ограничусь», — процедил Эйдолон. Под их ногами возникла твердая поверхность, сотворенная из песков и камней, похищенных из воспоминаний Эйдолона. Вокруг лежали тела, чьи доспехи почернели от пламени и стерлись временем и порывами ветра. Истван был так давно, но перед Эйдолоном вновь лежали трупы в броне зеленой, как море, и царственно-пурпурной, в грязно-белой и зеленой, замаранной кровью сине-белой. На других были цвета преданных в зоне высадки легионов. Расколотый король небрежно наступил на мертвого Железнорукого, вдавливая тело вглубь лоскутной реальности. «Нет смысла угрожать, если нет воли воплотить угрозу». Слова вырвались из сияющего, как солнце, рта вместе со смехом. «И боюсь, что сил тебе на это не хватило уже давно». «Я — первый лорд Командор. Треть легиона покорилась мне и признала меня владыкой». «Может, ты и магистр легиона по духу, но никогда по сути. Ты ведь примчался, поджав хвост, едва услышав своей разбитой душой призыв Фулгрима. Такой отчаянный, жаждущий внимания отца. Первое пагубное пристрастие, о котором ни одна операция не поможет тебе забыть. Умолкни! С чего бы? Разве истина ранит тебя сильнее, чем уже ранил примарх? Ты любил его и ненавидел, а он отсек тебе голову клинком кинебрахов. Я помню свое прошлое, демон. Так я теперь демон? Король присел и подхватил брошенный гладий, покосился на него, покачал, проверяя равновесие. «Ты все еще считаешь меня демоном? Нерожденным зверем, посланным мучить тебя? Призванным практиком неумехой по воле Герога или Юлия Каэссерона или любого другого из старых врагов? Ты демон, ничто, игрушка богов, отродье безумия, затянувшее меня в свою топь. Безумие? Пламя вспыхнуло ярче, и король подскочил к Эйдолну, хлопнув его пылающей рукой по плечу. Пламя растеклось по левой руке лорда Командора, обвило ее, привязало его к королю, как пожирателя миров к топору. Безумие сопротивляться будущему, брат, нашему славному единению, судьбе обетованной. Ты мне не брат, рявкнул лорд Командор. О, ошибаешься, проурчал король. Пламя заребило, пошло волнами, принимая новую форму, превращаясь в плоть. Над огненными очертаниями проявились пластины брони. Пурпурные, позолоченные по краям. Безупречные доспехи, выкованные посвятившими себя кузнечному делу ремесленниками. На затылке поросли белые волосы, а появившееся лицо оказалось царственным, осуждающим, ощетинившимся порочным весельем. Эйдолан вздрогнул на миг, подумав, что увидит Фулгрима, затеявшего безумную игру, и отца, пришедшего вновь его убить. Он чувствовал, как истекают его силы, утягиваются по огненной пуповине в открывавшееся свой облик существо. Но это был не Фулгрим. Эйдолан увидел собственное лицо, не испорченное ни временем, ни капризами судьбы, исполненное всей былой силы, красоты и гордыни. Пламя все еще горело в глазах короля, в его зрачках дрожали кольца похищенного света. «Ах, брат мой!» — кратчево добавил король. «Я так рад воссоединиться с тобой!» Шестнадцатая глава. Война братьев. Битва лишилась всякого подобия порядка. Больше не было ни фронта, ни настоящего врага, ни друзей, ни союзников. Только война. Охотящийся во мраке Вациферон вскарабкался на корпус сгоревшего танка и спрыгнул на груду обломков. Прежде здесь был широкий перекресток, по которому бойцы и снаряжение перемещались от внешних укреплений к сердцу города. Теперь же остались лишь развалины. Всюду лежали тела. Раздавленные камнями, распростертые в импровизированных медицинских постах, вмятые в плиты гусеницами и саботонами. Столько мертвых. Но ничто не было важно. Вациферон потерял из виду практически всех своих бойцов и потому выслеживал добычу звериным упоением, не задумываясь, где теперь легионеры. Он больше не был дуэлянтом, осторожно сражающимся с врагом. Мечник едва-едва осознавал себя, воспринимал мир как животное, слушающее порывы из древнего рептильного мозга. Он даже потерял один из клинков, исчезнувший в непрестанном безумии войны. «Добыча!» — рявкнул и зарычал Алев. Прежде безупречные черты лица воина застыли в параличе и были прочерчены шрамами там, где он разодрал и проколол свою кожу. Он принюхался, шипя, словно пес. «Скоро!» — зарычал в ответ Вациферон, борясь с поднимающейся красно-черной слепотой. «Он близко. Должен быть!» Мечник понял, что был глупцом. Внезапное озарение нахлынуло так же неудержимо, как мускульные спазмы и мгновения хуги. Такое же очевидное, как царапающий небеса столб вар-пламени, вырвавшийся из сердца мертвой крепости и направляемый несравненной песней короля. Ветер звенел от странных мелодий, исполненных встревоженной тоски и просачивающихся в реальность из иных миров и времен, словно наконец-то удовлетворенное желание. Теперь мечник понимал, что столкнулся с механизмом, скрытым за пеленой. Замком, отпертым постоянным кровопролитием. Неведомым образом ключом стал сам Эйдолон. Теперь осталось лишь место охоте. Расплате. Лациферон смотрел, как появляются первые наложницы Темного Принца. Вытекают из теней, выпрыгивают из ведущих в никуда арок, и за линзами его шлема текли слезы. Едва копыта коснулись земли, как они начали танцевать, петляя прочь из обвалившихся коридоров на заваленные обломками проспекты. Он наблюдал за их капризными движениями, следил за развивающейся тканью и пронзенной кольцами плотью, за пурпурной кожей, отмеченной такими увечьями и следами насилия, что пристыдили бы и самых усердных детей Императора. Из ран и меток скверно вытекал нечистый свет, не биологическое светоистечение, переливающаяся неправильность. На них было больно глядеть. Но боль вызывала все. Охватившая Вациферона мания, словно кинжалом, вонзилась в его спину, сдирая кожу и гравируя позвонки. Мечник за